В конце апреля он надолго уехал из города. Он плохо себя чувствовал, сильно кашлял, и доктора посоветовали ему пожить в теплом климате. Из Рима я получила от него открытку. «Дорогая сеньора, пишу вам у растворенного окна. Небо синее, без единого облачка. Колонны, триумфальные арки на форуме выступают из золотистого тумана. Все невообразимо прекрасно». Потом пришла открытка из Танжера. «Первая остановка в сказочном плавании по гладкому, жемчужно-серому и лиловатому морю. Что такое Танжер? Немного похоже на Константинополь, Аньер и Тулон. Как всегда на Востоке, грязно и вместе с тем благородно». Потом телеграмма из Арана. «Приходите ко мне завтракать, четверг, час. Дружеский почтительный привет, Марсена». В то утро, встретившись с Рене в лаборатории, я сказала: «Итак, в четверг завтракаем у Филиппа?» «Как?» — удивилась она. «Разве он приехал?» Я показала ей телеграмму. На лице ее появилось страдальческое выражение, какого я еще никогда у нее не замечала. Но она тотчас же взяла себя в руки. «Приехал», — молвила она. «Что же, значит, вы завтракаете вдвоем? Ведь меня он не приглашает». Я была крайне смущена. Позднее я узнала от самого Филиппа, что поездка его была вызвана главным образом желанием положить конец его близости с Рене. Их родственники считали, что они помолвлены, и это приводило его в отчаяние. Впрочем, Рене ушла из его жизни без единой жалобы. Она осталась нашим другом. Другом, порою вносившим в наши отношения каплю горечи. Именно у нее я научилась восхищаться Филиппом. Однако, начиная с этого дня, она порою с жестокой грустью старалась отмечать все, что могло его принизить. Филипп говорил: «Это свойственно человеку». Но я была не так снисходительна.